Глава 24. Комплименты. Если ты сейчас откроешь несколько книг, которые рассказывают о том, как доставить мужчине удовольствие, если ты прочтешь несколько статей, посвященных этой теме, то ты увидишь везде и всюду призыв делать комплименты мужчине во время секса. Восхищаться им. Говорить, какой он классный и горячий. Ну, прям самый лучший мужчина на белом свете в ночи. Но ведь наша с тобой книга не должна быть такой скучной, правда? Ответь мне на каверзный вопрос. Много раз ты делала мужчинам комплименты? Как при общении, во время флирта, так и во время секса. Внимание, вопрос. А ты хоть раз делала комплименты себе во время занятия сексом? Можешь не отвечать. Я и так знаю твой ответ. Никогда. А вот и напрасно. Потому что это так классно, когда девушка начинает во время секса отвешивать сама себе комплименты. Кстати, это выгодно для тебя в плане самооценки. Ты даешь информацию сама себе своими же словами, говоря себе, какая ты классная. Источник информации забывается, а вот сама информация остается внутри твоего самоощущения. Ты все сильнее себя любишь в итоге. Это выгодно и в плане улучшения отношений с конкретным мужчиной. Ведь кто так делает? Никто. Все молчат или хвалят мужчину, но только не себя. А ведь тебе должно быть известно, что если ты хочешь, чтобы к тебе относились так, как хочешь этого ты, в первую очередь тебе нужно самой так к себе относиться. Поэтому в следующий раз, когда он возьмет в руку член, чтобы ввести его в тебя, когда ты ощутишь его диаметр внутри себя, то почему бы тебе не застонать и не сказать: «О да, кайф! Я охуенная!» Когда ты будешь лежать на нем сверху, а он активно двигать бедрами, чтобы доставить тебе удовольствие, то шепни ему на ухо: «Я сейчас люблю себя, не останавливайся». Когда его шаловливый язычок своим теплом распространяет тепло по всему твоему телу, лаская тебя, целуя твой клитор, проникая языком внутрь тебя, то гладь свою грудь и говори, какая ты классная. «Ммм, я клевая, я вкусная. Да, продолжай. Люби меня усерднее». Ты можешь просто взять его за лицо и сказать уверенно и дерзко: «Я лучшая». Вот просто ни с того ни с сего это заявить и продолжить свои утехи. Ты можешь также разбавлять комплименты своему мужчине с комплиментами себе. Связывать его с собой. И говорить: «Ты кайфовый. Я кайфовая. Мы кайфовые». И поверь, он с этим согласится. Или можешь произнести во время секса: «Я обожаю, что ты делаешь меня такой вкусной. Я тащусь от себя благодаря тебе». Также ты после секса можешь делать комплименты себе. Например, когда вы завершили наслаждение друг другом, то ты скажешь: «Мне было хорошо. Я поняла, насколько я классная. Я это ощутила по твоему возбуждению». И, между прочим, это будет правдой. Иначе он бы с тобой не спал.